Братья, вчера мы с вами рассуждали, но времени не хватило, и поэтому остались некоторые рассуждения на сегодня еще. И в основании я прочитывал из 8-го псалма: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». И мы рассуждали о том, как важно для жизни церкви, для победной жизни, хвала с детских уст, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. И остановились на том, что сегодня не время затишья, что враг тот же, и такие уже у него цели, чтобы одолеть церковь Христову, только методы другие, стратегия другая, а враг тот же и цели те же. И коли он хочет победить, то прежде всего он хочет, чтобы замолчала или умолкла хвала с детских уст. А мы должны видеть, как апостол Павел сказал, что нам небезызвестны умыслы дьявола, мы должны это видеть, где он очень тонко работает, чтобы вовремя отразить и защитить. Ну, как я сказал, что это одно из условий. Есть целый ряд условий для победной жизни, но одно из условий, чтобы звучала хвала с детских уст. И сегодня я не знаю, сколько понадобится времени для того, чтобы закончить на эту тему рассуждения. Тогда остальное время, ну, до положенного часа, я тогда начну уже другую тему, ту, которую потом дальше будем продолжать. А может быть, весь час уйдет, я точно не знаю, как получится. Но я сейчас хочу вот на что обратить внимание. Вот я сейчас перечислю сферы, которые охватывают эту работу с детьми. И хочу остановиться вот в такой плоскости, какое должны принимать участие служители церкви в этом служении. Потому что нахожу так, это не только я о Сибири говорю, ну, в Сибири я не так уж и часто бываю, чтобы делать вывод только о Сибири, но думаю, что там где-то лучше, где-то хуже, а в целом, ну, картина приблизительно одинаковая во многих объединениях в братстве, что служители недостаточно уделяют внимание этому служению, этому вопросу. Ну, его даже как-то и называем мы всегда, или до сих пор не придумаем название хорошее отделу, детский отдел, или отчет по детскому вопросу. Ну, слишком по-детски как-то звучит оно, но иногда и отношение такое, как к чему-то такому малозначащему. Ну, а мне хочется сегодня подчеркнуть, чтобы как-то еще в нашем сознании, в сознании служителей, ярко это подчеркнуть, что это служение большой важности. И если мы будем здесь делать упущение, потом будем пожинать, будем горькие плоды пожинать. Немножечко хочу поговорить о семье. Потом такой вопрос, он касается и семьи, и воскресной школы. Чтение Библии, детьми чтение, по плану, по календарному плану. Потом коснусь вопроса воскресная школа, потом семинары и литература. Вот такие пункты хочу сейчас коснуться. И какое участие служителей в этом служении должно быть? Ну, вчера я уже об этом сказал, сейчас, может быть, от этого оттолкнусь, и потом буду дальше вот излагать мысли свои. Но вначале прочитаю послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Я хочу такую мысль здесь подчеркнуть, что нам, отцам, и сейчас я это говорю, рассчитывая, что здесь не просто отцы сидят, здесь служители, которые в своих церквах должны учить отцов и матерей этому. Вот с таких позиций я здесь говорю. Не только, то есть, о наших собственных детях, в наших семьях. Нам, родителям, Бог дал власть над детьми нашими. И нам нельзя ее упускать из рук. Мы грех делаем, когда упускаем из рук власть Богом данную. Ну, Что значит власть упустить? Иногда мы начинаем верить тому, что уже я ничего сделать не могу с моим сыном. Вот сегодня братья делились, как проходят семейные общения. У нас в Мерифианской церкви тоже мы так практикуем. Вообще в Харьковской области мы 2 раза в год проводим родительское общение, 2-дневное. Один раз вот, в зимний период в молитвенном доме, когда с области съезжаются все родители. Ну, у нас по территории область небольшая. Я вот если слышу ваши здесь расстояния, но они противоположны у нас. У нас, знаете, церкви друг от друга 30 километров, 35, 40. Ну, вот такие расстояния. И 2 церкви очень отдаленные, это 150 километров. Это очень далеко. И поэтому нам не трудно собрать много родителей. У нас собирается примерно 300 человек на родительское общение, на 2-дневное. Вот с утра до вечера идет, ну, заранее мы планируем, темы планируем. И 2 дня, 2 полных дня проводим общение. А второй раз, это после, когда лагеря закончатся, последние 2 дня, родительский заезд, там 2-дневное общение для родителей уже на месте лагеря. Кроме этого, по местам проводится. Ну, у нас, вот как брат сегодня рассказывал за чаепитием, у нас к чаю еще бывают пельмени. Но так мы проводим 1 раз в год. Ну, может быть, это и маловато. Ну, мне так видится, что этого достаточно, чтобы они не обесценились. Зато дорожат, ценят, приходят. Вот, если только наша церковь собирается, вот в этом году у нас собралось 120 человек, родителей. Ну, там мы вместе и покушаем, а потом и обсуждаем, ну, несколько тем, которые приготовили. Ну, стараемся не слишком длинные, чтобы, ну, неутомительно было, потому что это чуть другое общение, чем вот когда мы собираемся без столов. Ну, а потом и обсуждаем, какие есть нужды. И вот в этом году поднялся у нас вопрос мобильных телефонов у подростков, у детей. Ну, я вчера об этом немножечко говорил. Кстати, я вчера не очень ясно высказался, сейчас хочу поправиться, потому что ко мне потом подходили и уточняли. Я сказал, что у нас есть решение такое. Говорят, ну а кто нарушит это решение? Я неправильно сказал, ну неумышленно. Не решение, вот есть в церкви решение принимается. Да нет, это у нас, точнее сказать, согласие родителей было такое. То есть на этом родительском общении, это не на членском собрании, в церкви рассуждения были, а тогда, когда все родители собрались. И общее согласие такое, чтобы постараться, чтобы до 18-летнего возраста ни у кого мобилок не было. То есть это не решение церковное, это согласие родителей было. И вот один отец говорит, кто заберет у моего сына мобильный телефон, я тому дам $50. Я говорю, отцы, до чего мы докатились? Где наша отцовская власть? А сыну 16 лет, отец уже готов платить $50, кто заберет у моего сына мобильный телефон? Я чуть-чуть попадал в это искушение и немножечко представляю, что такое может быть. У меня сын, у меня 2 дочери старших, а потом сын. Он уже работал и уже так неплохо зарабатывал. Ну и просит меня, ну он был еще необращенный, ну в юности, в детстве вернее каялся, ну был необращенный. Сейчас уже, слава Богу, он член церкви. Хотя у меня тоже много о нем было переживаний. Но тогда он еще не был обращенный. Просит, папа, можно я себе куплю мобильный телефон? Ну, я так порассуждал. Ну, знаете, ну, не хочется быть каким-то крайним таким. Думаю, кто есть? Может, это мои крайности? Ну, попробую. И разрешил. Он купил мобильный телефон. Ну, я недельки 2-3 наблюдаю, что он ему не в пользу. Мысль, значит, нужно, чтобы у него не было. Вторая мысль, а как он на это отреагирует? Вот я его сейчас заставлю убрать мобильный телефон. То разрешил, то теперь заставлю. И ловлю себя на мысли. Бог мне дал родительскую власть, а я сомневаюсь. И когда я в сердце своем уже утвердился, что я имею власть над сыном своим, когда я в сердце утвердился, был спокойный разговор, я его подозвал, говорю, сынок, ну вот ты имеешь мобильный телефон уже 3 недели, я наблюдаю, что он не нужен тебе, он тебе не в пользу. Завтра пойди и сдай его, ну у нас есть возможность, за полцены забирают, сдай его, он тебе не нужен. Хорошо, пошел, сдал и все. Когда я в сердце утвердился, и у него и противоречия не было, как Ну, вот духовная власть, она чувствуется без слов, без объяснений. И эту власть Бог нам дает над детьми нашими. Отцы, воспитывайте. Не дети отцов должны воспитывать, а отцы должны воспитывать детей своих. И иногда мы можем уверовать в то, что я уже потерял власть над своими детьми. Это неправильно. Нужно пользоваться этой властью. Как точно, и хочется и эту мысль подчеркнуть, иногда мы начинаем верить в то, что дети умнее нас стали. Если я по мобильному телефону не могу быстро разобраться, они быстро разбирают, но это не значит, что он умнее стал. Если он быстро в компьютере ориентируется или в мобильном телефоне. Он не стал умнее отца и не будет умнее отца. До тех пор, пока есть родительская власть, ей нужно пользоваться во благо детям. И Бог будет силы давать для этого, и будет хорошо, и будет устройство. Но еще такой пример хочу за власть родительскую рассказать. Это я к чему, чтобы не подумали, что вот обязательно нужно какой-то жесткостью отцовской это делать. Нет. В одной церкви пресвитер, ну, уже пожилой. У него есть дети уже семейные, а младшие дети в молодежном возрасте. Как служитель церкви он хороший. Я его лично знаю. Он такой подход имеет к душам, и члены церкви его любят. Он с плеча не рубит. Ну, такой, имеет подход такой. Ну, однажды он у своих детей находит там, ну, какие-то принадлежности из парфюмерии. Ну, то, что у нас считается, ну, не положено в христианской семье, христианская молодежь. А дочери члены церкви, три дочери. Ну, он это нашел у них, взял этот кулечек и на таких повышенных тонах. Когда это прекратится? Сколько вы меня будете позорить уже? А дочь говорит: папа, нам, и не только нам, но и всей церкви нравится, как ты умеешь подход находить к душам. А почему ты к дочерям своим не пытаешься найти подход? И папа заплакал. Я говорю: дочери, простите меня, простите. Я вас прошу, ради Бога, не пользуйтесь этим. И они заплакали, говорят: папа, больше не будем. Все, убрали. То есть пользоваться властью, это не значит обязательно кулаком по столу ударить. Но мы должны знать, что мы достигаем, и находить эти пути, и все-таки достигать успешно, и все-таки, чтобы было правильно. Ну, не обязательно именно такой метод. Ну, Бог будет указывать, но Бог дал нам эту власть. И вот об этом я вот вначале хотел подчеркнуть, за эту власть родительскую. Потом. Иногда родителям жалуются на детей. И нередко реакция родителей неправильная. Ну, я встречался с таким явлением. Ну, допустим, в лагере я вижу, кто как себя ведет. Скажу, родители не всегда знают лучше детей своих, чем это видно, ну, особенно в таких, где мы близко с ними встречаемся, в лагере или еще где-то. Потому что дети не все делают плохое при родителях. Они это тоже понимают. И вот один мальчик так, ну, вел себя, хамил. Ну, мне пришлось сказать родителям об этом. Ну, я сейчас в ситуации не буду вдаваться, сам принцип. Мать говорит: не может быть, мой не может быть. Но я-то видел, она верит своему сыну больше, чем мне. Мой не может быть. И после этого у меня родилась тема такая, я ее проводил потом и на родительском общении, из книги Иова, первая глава, книга Иова, 5 стих. Там из этого 5 стиха я взял всего 2 слова. Праведник Иов, когда приносил жертвы, когда дети его собирались на дни рождения, а Иов вставал рано утром, приносил жертвы за каждого из них и говорил: потому что может быть. Праведник Иов допускал эту мысль: может быть. А мы сегодня своих детям говорим: не может быть. Ошибаемся. Иов правильно понимал. И он говорил, что может быть. И поэтому мы должны понимать это. Конечно, мы учитываем, что есть предвзятые взгляды, есть как-то вот на детях за родителей хотят это отыграться. Это мы все понимаем. Но все-таки, когда поступают сигналы, реагировать на это нужно. Теперь я перехожу к практическим занятиям. Братья, мы находим в целом, во всех объединениях, в целом в братстве, этот вопрос мы анализировали многими вариантами и находим, что ну, почти катастрофически обстоит дело со чтением Библии детей. То есть мало читают Библию. Предлагается для этого календарь. Ну, вы знаете, он каждый год, не каждый год, но иногда выходит календарь для планированного чтения. Но сдвигов почти нет. И вот во всем братстве у нас теперь, ну так, есть согласие такое, мы издали, ну такое маленькое пособие, несколько листиков всего, чтобы помочь организовать вот чтение. Потому что понимаем, если мы детей наших, я сейчас говорю о воскресной школе. А почему я говорю сейчас пресвитерам, сейчас объясню. Если мы приучим детей читать, и при том читать внимательно, мы им дадим больше, чем мы им дадим нашими рассказами. Ну, когда мы рассказы рассказываем или уроки проводим. То есть мы их приучим лично читать Библию, лично получать откровения, читая Библию. Это большое дело. И наша в этом обязанность. И вот в этом материале, который я говорю, он называется «Руководство для преподавателей». Дословно я, может быть, напомню, что... В общем, помню, что первое слово – руководство. Вот. Там, значит, предлагается так. Будет издано в братстве нашем, ну, я думаю, к Новому году вы уже получите, несколько разных календарей. Для 9-летних, для 8-летних свой календарь, для 9-летних, для 10, 11, 12, 13, 14 и 15. По всем этим годам вот столько календарей одновременно. Ну, конечно, уже тираж меньше будет, потому что то, что издавались для всех детей, для детей и для подростков. А теперь для каждого года будет отдельно. С таким расчетом рассчитан вот, ну, этот план чтения, что к 15 годам каждый ребенок, или теперь уже подросток, прочитает полностью Библию один раз. А Новый Завет несколько раз и отдельные книги Ветхого Завета несколько раз прочитает. Иногда, когда смотрят и говорят, слабенький план. Ну, допустим, для 8-летних только 4 Евангелия за год прочитать. Ну, для 9-летних там уже и Деяния апостолов, еще там несколько посланий. Для 10-летних там еще чуть добавляется. По-моему, с 12-летнего возраста начинают добавляться книги Ветхого Завета. Ну, слабенький план. Ну, можно было бы побыстрее читать. Братья, если кто способен читать побыстрее, пусть читает побыстрее. Это планировалось на уровень ниже среднего. С какой целью? Чтобы большую массу детей увлечь чтением. Если этот план будет трудноватый, значит, у нас больше опасность, что ну, не будут читать. Начинать будут все, особенно перед Новым годом, заинтересовать их, рассказать, как это важно. Начнут все. Ну и к середине января половину уже побросают. И вот для того, чтобы это было подсильно, то взят уровень ниже среднего. Кто может больше читать, пусть больше читает, но по плану должны читать. Кроме этого, каждый ребенок должен вести дневник, куда будет записывать свои мысли, которые он будет получать при чтении. Для того, чтобы ребенок получал эти мысли, его нужно научить мыслить. В этом материале тоже предусмотрено. Ты нашел его, да? Там тоже предусмотрено. Руководители детских групп должны составлять заранее вопросы. Значит, руководителям двойная нагрузка. То есть, ну, идти на 2 недели вперед детской группы. Она должна прочитать и составить вопросы. Может быть, один вопрос на главу, может быть, два вопроса на главу. И ребенок уже будет конкретно видеть, что от него требуется. Ему нужно найти ответ на эти вопросы. И он будет читать эту главу, уже будет искать. Мы тут усмотрели так, есть и опасности. Чтобы ребенок, найдя ответ, больше читать не будет. Он нашел ответ, ответил, все, зачем еще читать? Есть такая опасность. Но это для маленьких. Постарше дети будет просто, допустим, написано, ну, написать то назидание, которое ты получил. Тут уже надо читать, уже внимательно искать. Вот руководство преподавателю к плану чтения Библии для детей. Вот такой тоненький материал. Но здесь все описано. То, что я вам сейчас рассказываю, здесь все подробненько описано. И даны примеры этих вопросов. Ну, преподавателей-то мы тоже должны научить, как вопросы составлять, как организовать эти планы, вот это организованное чтение. И поэтому здесь вот в этом материале даны несколько вот образцов, как это делать. По каким книгам, потому что книги разные по своему содержанию. Есть поэтические, есть просто вот повествовательные. Вот по разным книгам дано, значит, несколько вот вариантов таких образцов. Но это на семинарах мы должны учить руководителей, поработать с ними прям несколько часов, как вопросы составлять, потому что вопрос составить – это тоже непросто. Я думаю, что вы с этим сталкивались. Вот поговорите с детьми, и трудно с ними разговаривать, потому что не умеем правильно вопрос поставить. И чтобы с детьми общаться, это тоже нужны навыки. Ну, эти навыки, ну, будут больше приобретать руководители детских групп. Для чего я говорю сегодня пресвитерам? Просто поделиться личным опытом. У нас в Мирефянской церкви, когда мы вот уже пришли к этому, уже издали этот материал, календарики, вечером после, у нас воскресное вечернее собрание самое многолюдное. Утром уезжают на периферию, а вечером собираются все. И дети, ну, в общем, более торжественно у нас вечернее собрание получается. Я специально оставляю полчаса времени или минут 20, пораньше собрание закончил. А теперь говорю, слушайте внимательно, дети и родители, и руководители. Ну, с руководителями мы отдельно занимались, подробно занимались, несколько часов. А теперь я для родителей и детей. И рассказал, как важно читать Библию. Рассказал, как важно дневник вести. Попросил родителей, чтобы родители помогали, контролировали. Их будут контролировать еще и руководители группы. И дети, чтобы читали. И вы знаете, когда пресвитер объяснил и сказал, что и я буду проверять у вас эти дневнички, вот приду посетить семью, и детишек попрошу, ну покажите, почитаю. А руководители тоже будут, руководители каждую неделю будут проверять. Во всех не будут, это много времени надо. Всего 5 минут достаточно. Двоим-троим сказал, ты прочитай за 12 число, ты за 15 число прочитай. И еще за какое-то, и все, достаточно. Но каждый будет знать, что когда-то меня спросят. Ну и смотрят, чтобы... Ну, по очереди все-таки спрашивали всех. Вот этот контроль, ну и когда это еще подсильно, можно их приучить читать Библию. Но я хотел бы сказать, братья пресвитера, ну и ваше усердие в этом нужно. Если вы в собрании об этом скажете, если вы родителям об этом скажете, если вы постарайтесь проконтролировать, заработает это. Пусть не 100%, пусть 70% детей начнут читать. Это уже большое дело. Ну, мы видим в нашей работе детской, в этом пробел. На детское занятие ходят, в церковь ходят, а самостоятельно мало кто читает. Вот на это я хотел сейчас обратить внимание. Теперь немножечко за воскресную школу. Ну, воскресная школа – это занятие с детьми. У кого в воскресенье, у кого в пятницу, у кого в субботу, у кого как удобно. Значит, мы находим, что и тут много есть недоработок. Какие недоработки? Иногда слабоватый духовный уровень руководителей. И мы это видим, но помочь трудно, потому что других нету руководителей. И рады бы заменить, но их нету. Ну, семинары сколько-то должны восполнять. И семинары, и служители, которые должны интересоваться и духовной жизнью их, и возрастом духовным. Ну, это я сейчас ставлю как проблема. Это проблема налицо. Немало руководителей низкого духовного состояния. Кроме этого, если даже и неплохого духовное состояние руководителей, а все-таки уроки проходят слабенько, остается желать лучшего. То есть, чтобы подготовка лучше была. Как этого достичь? Тоже мы долго и переживали, и советовались, и рассуждали. И тогда родился вот такой еще материал, тоже тоненькая книжечка такая, называется «Дневник моего служения». У нас сейчас замысел такой, чтобы такой дневничок, то есть он это будет, это тоже образец, это будет общая тетрадь, ну, кто как там оформит, чтобы каждый занимающийся с детьми вел такой дневник. Что он предусматривает? каждую тему, которую провел руководитель, записать в свой дневничок, поставить число, дату поставить и записать краткий конспект своего урока. Здесь предусмотрено написать цель урока, то есть когда я готовлюсь к уроку, я должен иметь определенную цель. И хочу сказать, что об этом многие даже не задумывались. Ну, полистал Библию, полистал материалы какие-то, пособия какие-то, что-то скажу, пошел, сказал. Ну и слава Богу, урок прошел. Но это неправильно строится работа. Каждый урок должен иметь определенную цель. Потом, какая цель, какое библейское основание, какое применение, обязательно в уроке должно быть применение, какое домашнее задание, ну и план. И я скажу, что если наши руководители, а мы им тоже сказали, что будем проверять на семинарах, во всех тоже не сможем проверить, а выборочно проверим. Или я посетил церковь, если это в нашей области проверил. Ну, простите, братья, дерзну сказать, и в Сибири, если буду в гостях где-то, и проверю у кого-то. А ну, покажи дневничок, я прочитаю, как ты его заполняешь. Я считаю, что пресвитера тоже об этом должны знать и тоже поговорить со своими руководителями. У вас на семинаре этого еще не рассказывали, наверное, да, Петр Францевич? Потому что это вот мы первый раз только на общебратском сейчас это проводили. Теперь на семинаре им расскажут, они должны будут завести тетрадочки себе, вести это дневник, их научат. А местные пресвитера тоже должны помочь в этом. Тоже проверить, посмотреть, какие он цели ставит. Ну, знаете, я думаю, что не сразу во всех получится хорошо. И цель определить, и применение сделать. Ну, так систематизировано, может быть, не все работали. И поэтому не сразу получится, но к этому нужно стремиться. И думаю, если ей нужно будет заполнить эту страничку, конспект своего урока, она сможет заполнить тогда, когда хорошо приготовится. Если она хорошо не приготовится, она не заполнит его. А если способна будет заполнить, будьте уверены, урок уже пройдет лучше, более подготовленный. К тому же, по этому дневничку руководитель может сам себя проверить. Ну, допустим, прошло полгода. Она может открыть и посмотреть, какие я ставила цели. И теперь проверить, хоть какой-то цели я достигла или нет. Если не достигла, ну, начиная сначала тогда. Ну, а если какой-то цели и достигла, ну, тогда слава Богу. Она и себя может проверить, свою работу может проверить. Ну, вот таким образом вот в отношении семинаров и вообще занимающихся с детьми. Братья, я хочу об этом говорить не в отрыве от текста главного нашего. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Так кратко сказано, но очень емко. Для того, чтобы хвала с детских уст звучала, много кропотливой, тонкой работы. Годами работать нужно, чтобы достойно зазвучала хвала с детских уст. Это не так просто. Ну, детишки есть, ну пусть что-нибудь поучаствуют. Нет, это большая работа. Вот как мы и говорили за музыкальное служение детей, да? Кстати, вот попутно я сказал за музыкальное, вспомнил вопрос. Вчера тоже подходили братья и говорили, как вы смотрите на то, чтобы вот на Рождество как-то оформить, ну, допустим, ясельки сделать или пещерку сделать. Ну, там, куклу туда положить, там, или что. Я нахожу вот что. У кого обычно такие идеи возникают? И говорят, ну, что вы все запрещаете? Если, допустим, дети готовятся к Рождеству, хороший оркестр, ну, по крайней мере, чтобы оркестр заиграл, нужно несколько лет, лет пять детишкам учиться, ну, допустим, чтобы скрипичный оркестр заиграл. У нас, я помню, народный оркестр уже так собрали, музыкантов на 35, проиграет. Ну, меня спрашивают, ну как? Ну, что скажу? Шум во славу Божью. Ну, то, что во славу Божью, это точно. Но кроме шума ничего нету. И так вот долго был шум, а сейчас раз и вырисовался уже. Красиво зазвучал оркестр. Ну, для этого годы понадобились. И если перед Рождеством они уже репертуар определили, готовятся, ну, я и по своим детям знаю, дома занимаются, потому что по две, по три сыгровки на неделю, и с них требуют. Они дома занимаются, на сыгровку бегут, занимаются, ждут этого Рождества, они готовятся. Ими в голову не идут ни ясельки, ни пещера. Они к служению готовятся. А у бездельников, которые не хотят усердствовать, У них мысли такие, то ясельки сделать, то куколку туда положить. Это ж Рождество. Ну куда торжественнее, если оркестр заиграет, а? Но это работать надо. Это не так просто. Ясельки легче сделать. Собрались на вечерок, там, кто соломки принес, кто еще планочки какие-то. Ясельки загородили, все готово. А чтобы оркестр зазвучал, для этого нужно много стараний, усердия и материальных затрат. Ну, я за материальные затраты уже говорил, да, я думаю, что вы знаете по своим детям, да. То смычок поломался, то струны порвались, и то на пультики, то на еще что-то, и надо. И где их брать? Ну, это стоящие затраты, это не ясельки, это служение Богу. Дети приучаются, и зазвучит хвала с детских уст, и будет хорошо тогда. Ну, в отношении воскресной школы еще вот такую мысль хочу отметить. Ну, тут как-то оно получается воскресная школа и семинары, потому что семинары – это школа для преподавателей воскресных школ. Мы усматриваем, чтобы на семинарах проходили вот такие предметы. Это, ну, обязательно, чтобы были. Ну, когда, может быть, не на каждом семинаре, времени есть ограничено, все эти предметы будут. Ну, если на одном не были, то на другом, чтобы были. Это вот, ну, так называемые, так, это условно, что ли, мы его назвали, духовные дисциплины. Ну, это беседы о духовном состоянии человека, ну, для преподавателей. Потому что если мы только будем методику им преподавать, но их духовное состояние низкое, ну, тогда это плохо будет. То есть здесь такие, например, темы, как и о смирении, о сокрушенности, о служении Богу, о понимании Божьей воли, о покорности, о борьбе плоти и духа и так далее. То есть, ну, темы о духовном состоянии преподавателей. Потом такие темы, как качество преподавателя. Ну, это вот как у нас здесь на Пресвитерской сейчас вот и Николай Степанович, и Яков Яковлевич преподают, да? Ну, какой должен быть служитель? На семинарах обязательно какой должен быть преподаватель? Духовное качество преподавателя. Следующий предмет – изучение ребенка. Ну, то есть, дети должны, то есть, руководители должны знать детей. И это, ну, тоже целая наука такая, и библейская, и евангельская наука. Можно находить здесь и черпать большие уроки из, на страницах Библии. Ну, как и Христос подходил. Не одинаково он подходил к Иоанну и к Петру, правда? Не одинаково подходил. А почему не одинаково? Потому что они разные люди. И мы должны этому тоже учить, что дети все разные. И мамы это видят, а руководители чаще всего – молодежь. Ну, бывает и мамы, ну, они тоже нуждаются в том, чтобы их учили. И есть эта целая наука такая – изучение ребенка. Потом есть такая наука – методика. Вот то, о чем мы говорили, допустим, дети должны, то есть руководители, должны правильно составлять урок. А кто их этому научит, а? А это мы их должны научить. Только требовать так не годится, да? Мы должны их научить, а тогда требовать. То есть научить правильно разбирать библейский текст, черпать из библейского текста назидание, потом как его переложить в урок теперь, и умение задавать вопросы, умение давать домашние задания. Ну, это целая наука. Это вот тоже на семинарах преподается. Душепопечение. Ну, он близок к изучению ребенка, да? Тоже такой близкий предмет. Ну, тоже как и отдельный предмет идет. Есть еще такой предмет, как догматика. А зачем руководителям догматика? Они в своих уроках передают учение Иисуса Христа, евангельское учение. И поэтому мы должны заинтересованы быть, чтобы они правильно передавали. А значит, они должны догматику знать. Ну и еще программа. На этом я чуть-чуть остановлюсь. Программа всегда была. Я вот сколько помню, ну, с 83-го года я имею отношение к детскому служению. Это уже официально с 83-го года. Уже я на общебратском семинаре был. А вообще мое служение с детьми началось в Канске. Во время службы в армии там были дети в Канской церкви. Я так никакого поручения не имел, начал заниматься с детьми в Канске. Это значит с 81-го года мое служение связано с детьми. Но тогда программы у нас не было, в смысле у меня в Канске. Не знал я вообще, что они существуют, потому что до армии я никакого отношения к детскому служению не имел. А когда вернулся уже из армии и подключился в церкви к служению с детьми, Тогда я уже узнал, есть программа. Они перерабатывались, усовершенствовались, потому что это, ну, плод трудов человека. Они, значит, несовершенные. И сегодня, вот сейчас мы в январе месяце, там вот в Москве, тоже раздали во все объединения программу. Она переработанная, дополненная, но она несовершенная. Пройдет время, еще нужно ее дорабатывать. Но и все-таки она нужна. И я хотел бы подчеркнуть, чтобы не пренебрегали преподаватели программой. Что предусматривает программа? Апостол Павел говорил так. «Я не упускал возвещать всю волю Божью». Ну и мы хотим, чтобы наши руководители по всем объединениям, по местных церквах, тоже бы этого придерживались, не упустить, возвещать всю волю Божью. А для этого нужно планировать свой труд. И тем более бывает так, что несколько лет один преподаватель ведет, потом другой преподаватель, потом третий, потом в подростковом возрасте четвертый преподаватель. И кто контролирует, что им преподали, а что им не преподали? А когда составляли программу, то здесь учитывали вот что. В каком возрасте что можно преподать? Допустим, почти в каждом возрасте есть жизнь Иисуса Христа. Почти в каждом возрасте идет. Возрастом делится по 3 года. С 3 до 6, с 6 до 9, с 9 до 12, с 12 до 15. И вот по 3 года идет каждая возрастная группа. В каждом возрасте есть жизнь Иисуса Христа. Но из жизни Христа разное берется. Допустим, для 3, от 3 до 6 лет, ну, Рождество берется, понятно. А искушение в пустыне и крещение не берется. Берется уже там чудеса Иисуса Христа. Детки чуть подросли, опять встречают в программе «Жизнь Иисуса Христа». Только там теперь берется уже искушение, берется крещение. Потому что эти дети уже могут это понять, уже можно им преподать. Ну, истину вот с этих вот библейских текстов. То есть это усматривается в программе. И поэтому, ну, хорошо, когда преподаватели небольшой опыт имеют или чуть побольше, все-таки считаются с программой. Мы не требуем, чтобы четко по программе шли. Может случиться, что нужно отклонение, пожалуйста. Но все-таки, ну, сколько-то и придерживаться программы, потому что она помогает, чтобы не упустить всю волю Божию. Там и тематические вот беседы предлагаются, тоже, соответственно, возраста. Ну вот по программе я так хотел немножечко сказать, чтобы и на местах бы вы об этом бы говорили бы преподавателям, что не нужно пренебрегать программой. Ну и последняя мысль по детской работе. И на это я хочу, знаете, как обратить внимание, чтобы вы прям даже записали бы себе это. Просто, ну, очень сильно хочу подчеркнуть эту мысль. Ну, я продиктую, что записать. Сейчас я расскажу, а потом продиктую. Значит, мы находим, что истории, хорошие рассказы, они воспитывают детей и сильно воспитывают. Хочу 2 примера рассказать. У меня мама как-то с юности эту мысль поняла. И еще даже была не замужем, уже готовила для будущих своих детей материалы. Ну, тогда книг не было, мало было. Или вообще почти не было. Она переписывала рукой своей рассказы христианские, повествования о работе миссионеров, какие-нибудь переживания там из жизни узников. Она переписывала своей рукой. Вот такие 96-листовые тетради. Я помню, уже маленький был. Если она где-то встречает какой-то рассказик, она попросит на 2-3 дня и ночами перепишет его. И у нее был большой чемодан, полный 96-листовых тетрадей, переписанных ее рукой. И я помню, она нам почти каждый вечер читала. Вот соберет нас малышей. И какие-нибудь трогательные истории. Помню, и стыдно, я же мальчик, что, ну, заплакать стыдно. А так отвернешься, чтобы никто не видел, смахнешь слезу и опять слушаешь. Такие трогательные, вот из жизни страдающих христиан. Комок такой к горлу подкатывается, и на этих рассказиках мы воспитывались. Я помню, ну, уже мама засыпает, она: «Мама, ну дальше, ну что дальше?» Все, нету сил, все, детки, завтра закроет. Ну, раз уверенно закрыла, значит, уже не просим. Но обычно мы помолимся, а потом она читает, с расчетом, что кто-то малыш и заснет. Все, как закончила читать, пошли спать. Вот, а потом на следующий день бегаем, или на велосипедах катаемся, или с мячом бегаем. И в сердце постоянно такое ожидание. Придет вечер, и опять слушать будем. Я думаю, что это ну, плодотворно на наше формирование влияло. Вот я не вижу здесь нашей заслуги, это вижу мамину заслугу, что у нас 5 братьев, ну, у мамы с папой у нас 5 сыновей, и 3 из них пресвитера. Я думаю, что эти рассказики, они воспитывали нас. Но вообще вы считаете, что важны рассказы христианские, хорошие? Ну тогда я вам сейчас скажу. Не с чего писать рассказы. Вот последний рассказ, который получили, это последний, который вышел с издательства. Больше нету рассказов. И знаете почему? Потому что никто не занимается собирать сюжеты для рассказов. Мы об этом говорим уже несколько лет подряд, просим, говорим, и никто этим не занимается. Тогда пришли к такому решению. В каждом объединении должен быть человек ответственный. В братстве есть такой человек ответственный. И этого человека ответственно с каждого объединения связать. Они будут знать друг друга. Будут иметь связь по телефону. Если нужно, собрать этих людей для семинара, где их научат, как собирать сюжеты. И чтобы на местах у него были тоже помощники. А где их собирать? Приехал миссионер откуда-то, наши братья, на севере где-то трудятся. Кто-нибудь взял бы, включил магнитофон, записал его рассказ. С этого свидетельства хороший рассказ можно написать. И он будет полезный, нужный. Сколько старичков у нас в церквах, у которых благословенная жизнь прошла, Божьей милости. И они уходят в могилу и уносят это в могилу с собой. Кто будет заниматься, прийти к старичкам и попросить, расскажите, ну, что там у вас было пережито. Они будут рассказывать, включи магнитофон, если он будет смущаться, пусть даже он не знает об этом. И запиши его рассказ. Кто этим должен заниматься? И вот мы договорились, что в январе месяце, вот сейчас, привезут с каждого объединения имя и телефон этого человека, кто будет заниматься сбором сюжетов для рассказов. Из 15 объединений ровно 2 привезли. Братья, не движется работа. Ну, сейчас уже пообещали. Хорошо, мне братья разрешили, ты строго поспрашивай. Я начал сначала с руководства, строго спрашивал. Ну, говорят, у нас мы нашли в Харьковском объединении, говорят, тогда ты только имеешь право, вот ты строго и спрашивай. Ну, ладно, я уже получил разрешение, строго так спрашивал. Ну, пообещали. Ладно, в ближайшее время найдем. Я думаю, что и в Сибири решится этот вопрос. Братья тоже сказали, что постараемся решить. Но один человек не решит этой проблемы, если мы все не будем заинтересованы помогать ему. Вы же знаете своих людей? У кого есть интересная история, где Бог милость, величие свое явил? Ну, допустим, помните «По следам отца», да, рассказ? Назидательный, хороший. Ну, как мальчик на велосипеде ехал за несколько сот километров посетить отца своего в тюрьме, а там с ним так грубо обошлись, что он плакал и принимал решение. Нет, не буду, как эти злые дядьки, я буду, как мой папа. И вот там уже рождался в нем служитель. Этот брат, который был тогда на велосипеде ездил, сегодня он еще жив, но он старенький дедушка. И вот он сестре рассказал, вот то, что вот, а сестра задала ему еще 150 вопросов, и получился хороший рассказ. Братья, этих людей, которые будут собирать сюжеты, их научат задавать вопросы, их научат писать и передавать туда, чтобы писали рассказы. Но нужны эти люди, некого учить. Никак не можем добиться, чтобы нашли этих людей. И поэтому я хочу вот это, чтобы вы записали. Записывайте теперь. Искать сюжеты для христианских рассказов. Братья, ну так оно вроде улыбнулись немножко, но это серьезный вопрос. Рассказы сильно воспитывают, а у нас их больше нету. Искать сюжеты для детских рассказов. Что? Да, сейчас скажу. Сейчас мне, я не помню, какой это год, ну, наверное, это 72-й был, когда Батурина арестовали. Во всех домах были обыски, и его при обыске забрали весь чемодан тут. Скоро выйдет. Покаяться какой-нибудь и выйдет. Там, может, его сожгли там, да и все. Это сейчас 72-й год был. Хорошая находка будет. Не переживай. Сейчас хватит время. Есть кому работать, есть кому писать, кому оформлять. Есть кому. Нечем, не на чем работать. Сюжет это мы должны искать, не они. Не в центре. Нет, а я говорю, что есть кому работать. Братья, мое время вышло уже. Но хотелось бы, чтобы вот больше к детскому вопросу я возвращаться не буду. Я так думал, даже один час, а получилось два часа говорил. Но хотел бы, чтобы как-то запомнилось вам это, что он называется детский вопрос, но он далеко не детский. Очень серьезный. И хотелось бы, чтобы мы, служители, приучились не стоять выше детского вопроса, а опускаться пониже и вникать в этот вопрос, и направлять его, и принимать участие. Пусть Господь в этом поможет и благословит. Аминь. Помолимся.